Глава 7. «Можно тебя на минуточку?» Медленно проговорила я, обращаясь, конечно, к брату. Но Артём отвернулся, сделав вид, что не услышал. Вид у него был напуганный. Боится, что я устрою скандал. Мне даже совестно стало. Я просто хочу поговорить. «Меня можно?» Вдруг вмешался Рома, вставая из-за стола. «Правда, минуточки будет явно маловато?» Я не успела ничего возразить, Рома уже шел ко мне. Сегодня на нем были узкие черные джинсы и свободная серая футболка. Волосы были чуть взлохмачены, губы блестели после чая. Я невольно засмотрелась на него, не понимая, что за странное чувство он во мне вызывает. Почему мне хочется одновременно и бежать куда подальше, и протянуть руку и отдернуть его чуть задравшуюся футболку? «Ну что?» Рома замер напротив меня. «Мы идем или как?» Я растерялась, не знала, что и сказать. Вся моя бравада куда-то испарилась. Как не вовремя. Да, идем. И что мне еще оставалось делать? Я провела его в свою комнату. В гостиной у нас не было дверей, а мне не хотелось, чтобы Артём услышал наш с Ромой разговор. У нас и так отношения в последнее время натянутые, к тому же, зная Рому, непонятно, чем вообще этот разговор обернется. «Заходи». Я открыла перед ним дверь в свое логово. Во-первых, я не ждала гостей, поэтому у меня было чуть-чуть неприбрано. Во-вторых, если бы я знала, что сюда войдет Рома, то сняла бы свое увлечение — плакаты корейских исполнителей — со стен. «Это твоя комната?» — изумился Рома. Затем, как и полагается невоспитанному грубияну, он просто сел на мою кровать и принялся разглядывать мое жилище. «Надо же, а я считал тебя скромницей». Он кивнул на плакат одного певца, который был голым по пояс. «Это просто плакат». «И чего я оправдываюсь?» — спрашивается. «Зачем тебе картинка, когда есть я?» Рома подвигал бровями. «К тому же я лучше него. Хочешь оценить мой пресс?» Он взялся было за свою футболку. «Нет!» — воскликнула я. Рома рассмеялся. И чего я только испугалась. И также понятно, Рома куда привлекательнее того певца. О чем я только думаю? «Ладно, так чего хотела-то?» «Кто эта девчонка на моей кухне?» Мне захотелось ударить себя за этот вопрос. Почему я спрашиваю первым делом именно это? Следовало бы узнать, зачем Рома пришел к нам, напомнить ему, чтобы от Артема подальше держался. «Ты не перестаешь меня удивлять, Ника», — растянул губы в довольной улыбке Рома. «Нет, конечно, мне приятно, что ты ревнуешь, но...» «Я? Ревную? Да вот еще!» «Что он о себе возомнил? Интересно. А еще интересно, почему у меня опять пылают щеки?» «Ты еще сексуальнее, когда злишься», — сообщил мне Рома. «Кажется, этого парня смутить просто невозможно. Зато меня, оказывается, очень легко. И в смысле, еще сексуальнее». Я, видимо, выглядела совсем растерянной и напуганной, потому что Рома сжалился надо мной. «Это Сабина. Пианино надо было чуть-чуть настроить, и она помогла». «У тебя все друзья музыканты?» — удивилась я, вспомнив его другу Лёшу, который вообще отдал пианино просто так. «У меня много друзей, малышка, и вообще всем нравлюсь. Только одна Зефирка вот пока сопротивляется, но ничего. Это ненадолго». Что на это ответить, я понятия не имела. Решила, просто сделаю вид, что не услышала про Зефирку. «Почему твой друг отдал нам пианино бесплатно?» «Потому что я попросил», — отрезал Рома. «Он был мне должен, а долги надо отдавать. Тёме был нужен инструмент дома, но и вот проблема решена». «Кажется, он насильно забрал это пианино у своего друга?» Окончательно сбитая с толку, я сделала шаг назад. «Судя по твоему лицу, фантазия заработала по полной программе», — хмыкнул Рома. «Успокойся, он был должен мне гораздо больше денег, чем стоило это пианино. Это была выгодная сделка». Он встал с кровати и сделал шаг ко мне, одновременно доставая телефон из заднего кармана джинсов. Я бы еще отступила, если бы моя спина уже не упиралась в дверь. Кажется, такое уже было. «Не веришь, сама спроси». Он протянул мне свой телефон с открытым контактом. «Лёха, на, звони». «Не надо». Я отодвинула его руку. «Ладно, я верю». Рома ухмыльнулся и убрал телефон. Сделал ко мне еще один шаг, и теперь нас разделяли какие-то пару сантиметров. «Считаешь меня плохим парнем, да?» — уточнил он иронично. «Считаю». Нашла в себе остатки смелости я. «Хоть я и не ангел, но поверь, для твоего брата я не опасен». Рома сделал паузу, рассматривая мое лицо. «Знаешь, я восхищаюсь тобой, Ника. Ты красивая, горячая и такая решительная. И мне нравится твоя богатая фантазия. Я найду ей достойное применение». «Сделай что-нибудь», — велела я самой себе. «Но что на это ответить? Он и правда считает меня горячей? Вот этот парень, за которым, небось, в девчонки в очередь выстраиваются. Я не успела придумать ответ. В дверь вдруг постучали, и я вздрогнула. «Ника!» — позвал меня Артём. «Ты там Рому не убила? Чего так дошло?» Я резко развернулась и поспешила открыть дверь. Роме пришлось отойти в сторону. «Ты в порядке?» — спросил у меня Тёма, озадаченно. «Представляю, что он увидел. Я вся красная, взъерошенная, смущенная и напуганная одновременно». «Да, конечно», — собралась с духом я. «Я сейчас приду». Направилась в сторону ванной, шла максимально медленно, чтобы не вызвать никаких подозрений, хотя мне хотелось бежать. Захлопнув за собой дверь, я включила воду и поспешила умыться. Что от меня нужно этому парню? Он буквально сказал, что заинтересован во мне. Трудно найти менее подходящую девушку. Но когда он на меня смотрит, я действительно чувствую себя так, будто заслуживаю этого восхищенного взгляда. Я проторчала в ванной добрых 10 минут, пытаясь собраться с мыслями. А когда вышла, выяснилось, что Рома с Сабиной уже ушли. «Рома сказал, что не хочет, чтобы ты нервничала», — сообщил мне Тёма. «Ты так мне всех друзей распугаешь со своей мнительностью. И почему ты мне не доверяешь? Я не понимаю». «Ты прав», — перебила его я. Подошла ближе и приобняла за плечи. «Зря я так себя вела. Я знаю, ты благоразумный парень, у тебя есть голова на плечах, и ты не будешь связываться с плохой компанией». «Правда?» — усомнился Тёма. «Конечно, с этого дня будем больше доверять друг другу». «Спасибо, Ника! Конечно, давай. Только я все равно не могу пока рассказать тебе, что у нас с Ромой за дело. Мы решили, что это будет для тебя сюрприз». Я почувствовала, как закипаю, но смогла сдержать гнев. «Сюрприз? Так сюрприз!» — улыбнулась. «Как скажешь». «Ника, ты самая лучшая!» Брат порывисто обнял меня. «Ладно, мне пора собираться к репетитору, но я очень рад. У меня лучшая сестра на свете». Я покивала с улыбкой. Тот факт, что он мне так легко поверил, только подтверждает его наивность. Но я не соврала, когда сказала, что жалею о своем поведении. Чтобы разгадать загадку по имени Рома, нужно действовать тоньше. А то он так и будет играть со мной, как кошка с мышкой. А еще надо разобраться, что это за странное чувство я испытываю рядом с ним. Потому что это вовсе не страх. Это что-то совершенно другое.